Владимир Дегтярев. Янтарная сакма. Роман. Серия «Всемирная история в романах». Москва, издательство «Вече», 2016 год. Категория 12+. Об авторе. Современный русский писатель Владимир Николаевич Дегтярев родился в 1954 году в деревне Преображенка Кировской области. Вскоре три района этой области были переданы Горьковской области, так что у автора имеется некоторая путаница с местом рождения. В 1961 году, в связи с тем, что правительство объявило о неперспективности деревень Среднего Поволжья, семья переехала в Казахстан, в самый тогда перспективный регион СССР. На севере Казахстана, в частности в Павлодаре, тогда начинались большие стройки промышленных, добывающих и перерабатывающих гигантов индустрии страны. После окончания десятилетки Владимир Дегтярев работал лаборантом на ЭВМ «Минск-6» в Индустриальном институте, осветителем в областном драматическом театре, монтером городской линии связи, слесарем на Павлодарском тракторном заводе. И два раза безуспешно пытался поступить в Павлодарский педагогический институт на филологический факультет. В 1975 году, случайно освободилось место помощника режиссера на Павлодарском ТВ, Владимир Дегтярев его занял и после этого 25 лет отработал на ТВ, пройдя путь от помощника режиссера до заместителя председателя Павлодарской облтелерадиокомпании. А в 1978 году поступил во ВГИК, на факультет кинодраматургии, заочное отделение, в мастерскую непревзойденного мастера кинодрамы Валентина Ивановича Ежова. По сценариям Владимира Дегтярева с 86 по 90 год были сняты 30 документальных и 2 художественных фильма. Большинство документальных фильмов демонстрировалось по каналам центрального телевидения, а художественные фильмы «Красный обоз» и «Восточный коридор» окупили себя и принесли прокатчикам прибыль. В 1995-м Дегтярев ушел с государственного телевидения и организовал первую частную телерадиокомпанию в Павлодаре. Но поскольку времена пришли иные, то по известным причинам политического характера Владимиру пришлось покинуть солнечный Казахстан и перебраться в Сибирь. С 1997 по 2009 год Владимир Дегтярев проживал в Новосибирске, где и сменил род литературных занятий. От драматургии, кино и телевидения перешел на литературное поприще. Сначала занимался документальной литературой, писал книги об истории оборонных предприятий Новосибирска. А потом газета «Сибирь. Момент истины» выделила Владимиру Дегтяреву центральный разворот и началась трудная литературно-художественная деятельность. В этой газете были опубликованы циклы рассказов о Великой Отечественной войне, о «Вятских людях» роман «Поцелуй истины» байки старого прокурора, после чего писатель полностью переключился на историческую тему освоения Сибири, и в 2008 году московское издательство «Вече» опубликовало его первый исторический роман «Охотники за курганами». В том же году Владимир Дегтярев был принят в члены Союза писателей России. Следом в том же издательстве был опубликован второй исторический роман автора «Золото Югры», а издательство Санкт-Петербурга «Русская симфония» опубликовало первый том трилогии «Ушкуйники. Русская сага». Сибирь остается главной темой литературного творчества Владимира Дегтярева. Уже готовы и дожидаются публикации два романа сибирской серии «Янтарная сакма» и «Коварный камень изумруд». Учитывая то обстоятельство, что Владимир Дегтярев состоялся как писатель и в некоторой мере востребован, он перебрался из Новосибирска в Тульскую область, чтобы быть поближе к издательскому центру страны. Здесь стоит упомянуть, что кроме основных занятий Владимир Дегтярев уже 30 лет ведет исследование протоязыка планеты и добился в этом направлении определенных успехов, которые закреплены в книгах, вышедших в московском издательстве «Белые альвы». Особой популярностью тематически подготовленных читателей пользуются книги серии «Тайны Евразии».